Человеку можно нанести еще больше вред неумелым обращением. И вот эти двое быстро приладили пострадавшему некое подобие полутвердого воротника, чтобы голова не моталась из стороны в сторону. Затем необходимо было уложить пострадавшего на твердое покрытие, чтобы фиксировать таким образом шею и спину. Что и было сделано прямо на тротуаре. Лишь теперь пострадавшего можно было поместить на носилки, а затем в машину скорой. Врачи работали споро и ловко. Через 5 минут после прибытия на место происшествия пострадавший был уже готов к отправке. «Я еду с вами», — заявил один из констеблей. «Возможно, пострадавший сможет дать показания». Профессионалы, работавшие на скорой, прекрасно знали, кто, чем и как должен заниматься. Это экономит время. Врач кивнул. Карета скорой была его территорией, и он отвечал за все, что в ней происходит. Но ведь и полицейским тоже надо делать свою работу. Он уже понял. Шансы, что пострадавший когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. И пробормотал только: «Особо на него не давите, он совсем плох». Констебль забрался в машину и сел впереди, ближе к кабине водителя. Водитель захлопнул дверцы и сел за руль. Врач склонился над телом на носилках. 2 секунды спустя машина уже мчалась по Paradise Way, оглашая окрестности пронзительным воем сирены, затем свернула на забитую автомобилями хай-роуд. Констебль, держась за поручень, наблюдал за работой профессионалов. Воздух – самое главное. Прежде всего, надо обеспечить доступ воздуха. Стоит крови и слизи заблокировать дыхательную трубку, и пациент почти сразу же задохнется. Врачи использовали подсос. Из трубки вылетел комочек слизи, совсем крохотный, не больше, чем при откашливании курильщика. И крови в нем было немного. Так, теперь доступ воздуха обеспечен, и дыхание, пусть частое и неглубокое, поможет поддерживать жизнь в теле пострадавшего. Чтобы подстраховаться, медики надвинули на распухшее лицо кислородную маску со специальным резервуарным мешком. Им не понравилось, как часто разбухает и надувается этот мешок. Скверный признак. Так, теперь проверить пульс. Непрерывистый, но слишком уж частит. Еще один верный признак серьезной травмы позвоночника. Шкала Комы-Глазго, позволяющая измерить активность головного мозга, имеет 15 делений. Показания полностью здорового и активного головного мозга соответствуют числу 15. Тест показал, что у пациента это показание равно 11 и имеет тенденцию к снижению. Цифра 3 соответствует глубокой коме. Все остальное, те, что ниже, означают смерть. «В Royal London!» – прокричал врач сквозь вой сирены. «Общая травматология плюс нейро». Водитель кивнул и продолжал ехать по загруженным автомагистралям, пересекая перекрестки на красный свет, затем свернул к Уайт-Чепелл. В Лондонском королевском госпитале, что на Уайт-Чепелл-Роуд, имелось прекрасное оборудование отделения нейрохирургии. Правда, это было не совсем по пути, но раз врач сказал, что необходимо нейро, лишние 5 минут езды роли не играли. Водитель связался с диспетчером, назвал свое точное местоположение в Южном Тоттенхэм, а также приблизительное время прибытия в Лондонский королевский госпиталь и попросил подготовиться к приезду тяжелого пациента отделением травматологии и нейрохирургии. Врач оказался прав. Одним из признаков обширного повреждения головного мозга, особенно полученного в результате нанесения тяжелых телесных травм, является опухание и отечность мягких тканей лица. Последнее превращается в безобразную и практически неузнаваемую раздутую маску, напоминающую горгулью. Горгулья. Рыльце водосточной трубы в готической архитектуре. Лицо раненого начало распухать сразу же после избиения. Ко времени, когда карета скорой подкатила ко входу в отделение травматологии, голова несчастного напоминала футбольный мяч. Двери распахнулись. Носилки приняли санитары из реанимационной команды. Имелись в этой команде и 3 врача, а главным среди них был консультант мистер Карл Бейтман. Имелись также анестезиолог, 2 практиканта и 3 медсестры. Все эти люди окружили носилки, затем осторожно переложили пациента на каталку. Спина его так и оставалась зафиксированной на доске. И повезли в здание. «Эй, отдайте мой фиксатор!» — крикнул им вслед врач скорой. Но никто его не услышал. Придется забрать доску завтра. Полицейский выбрался из машины. «Куда мне идти?» — осведомился он. «Вон туда», — ответил врач. «Только постарайтесь не путаться у них под ногами». Констебль послушно кивнул и затрусил к дверям, все еще надеясь получить показания. Но услышал лишь распоряжение старшей медсестры. «Сядьте здесь», — строго сказала она, — «и не путайтесь под ногами». Примерно через полчаса на Paradise Way закипела бурная деятельность. Здесь всем распоряжался инспектор полиции в униформе, прибывший из участка, что на Доувер-стрит, известного в этих краях как «Каталажка на Доувер». Улицу на выезде и въезде отсекли полосатыми лентами. Примерно с 1000 полицейских прочесывали квартал. Основное их внимание было сосредоточено на лавках и 6 этажах квартир, располагавшихся над ними. Особый интерес представляли для полиции квартиры через дорогу от места происшествия, поскольку именно из их окон было лучше всего видно место преступления. Любому, кто пожелал бы подойти к ним и посмотреть, что творится на улице. Но все это был напрасный труд. Реакция потенциальных свидетелей варьировалась от самых искренних извинений и отрицаний до откровенного хамства и категорического отказа отвечать на какие-либо вопросы. Тем не менее, сыщики продолжали ломиться в запертые двери. Инспектор быстренько послал за знакомым офицером из департамента уголовного розыска, поскольку было ясно, здесь работа для детективов. Джека Бернса, районного инспектора из пресловутой каталажки на Довер, оторвали от чашки чая в столовой. Ему было велено срочно явиться к старшему детективу Алану Парфиту, а тот, в свою очередь, приказал немедленно ехать на Paradise Way и заняться этой историей с ограблением. Бернс пытался отвертеться. Говорил, что на нем и без того уже висят несколько угонов автомашин, а также дело о наезде, которое будет рассматриваться в суде завтра утром. Бесполезно. «У нас и так не хватает сотрудников», — сказали ему. «Август. Черт бы его побрал. Вот так всегда в августе», — ворчал он, выходя от начальника. На место преступления он приехал вместе со своим напарником, сержантом полиции Люком Скиннером, и одновременно со спецотрядом из сыскной полиции. Этим ребятам из сыскной не позавидуешь, выполняют самую муторную работу. Одетые в тяжелые комбинезоны и защитные перчатки, они обязаны обыскать всю прилегающую к месту преступления территорию в поисках улик и вещдоков. Причем эти самые вещдоки не всегда очевидны, а потому соскари гребут все подряд, складывают в пластиковые пакеты, а уж потом разбираются, что к чему. Работа эта весьма грязная, ведь им иногда приходится ползать на четвереньках в самых противных местах. А район Meadowden Grove был как раз из разряда мест малоприятных. «Тут бумажник пропал, Джек», — сказал Бернсу инспектор в униформе, уже успевший переговорить с мистером Паттелем. «А у одного из нападавших разбит нос. Когда убегал, зажал его подолом футболки, чтобы остановить кровь. Так что можно поискать пятна крови где-нибудь на земле или на полу». Бернс кивнул. Пока ребята из сыскной обыскивали вонючие подъезды блочных домов, ползали там на четвереньках, а полицейские в униформе пытались отыскать еще какого-нибудь свидетеля, сам Джек Бернс отправился прямиком в магазин к мистеру Паттелю. «Детектив-инспектор Бернс», — представился он и показал удостоверение. «А это детектив Скиннер. Я так понял, именно вы позвонили в 3-9». Мистер Паттель удивил Джека Бернса, который был родом из Девона, и вот уже как 3 года работал в городской полиции, в каталажке на Довер. На родине у него граждане охотно помогали полиции, чем могли, но здесь, в северо-восточном Лондоне, явление это было необычным. Мистер Паттель живо напомнил ему родной Девон. Он действительно хотел помочь. Излагал свои мысли ясно и четко. В пространных показаниях, записанных с его слов Скиннером, было зафиксировано все, что он видел. Даны подробные и четкие описания нападавших. Джек Бернс преисполнился симпатии к этому человеку. Но если бы во всех его делах был свидетель, подобный Виджаю Паттелю. На улице уже начали сгущаться сумерки, когда он, наконец, подписал показания, записанные Скиннером. «Вот, если бы вы проехали с нами в участок, взглянуть на некоторые фотографии», — предложил Бернс. «Может, опознали бы этих типов. И тогда мы, зная, кого искать, сэкономили бы кучу времени». Мистер Паттель рассыпался в извинениях. «Только если можно не сегодня. Я в лавке один, закрываюсь в 10. Но завтра возвращается мой брат из отпуска. Август, знаете ли. Так что я могу подъехать завтра». Бернс призадумался. «Слушание в суде назначено на 10:30. Чистая формальность. Дело все равно направят на доследование. Что ж, это можно поручить и Скиннеру». «Тогда в 11. Вы знаете, где находится наш участок?» «На Довер-стрит. А там подойдете к дежурному и спросите меня». «Не часто попадаются такие люди», — заметил Скиннер, когда они направились через улицу к машине. «Да, он мне тоже понравился», — ответил Бернс. «Глядишь, и повезет. Может, изловим этих ублюдков». По дороге к участку на Довер детектив Бернс выяснил по рации, куда увезли пострадавшего, а также имя констебля, который поехал с ним. 5 минут спустя он уже говорил с ним. «Хочу, чтобы все находившиеся при пострадавшем вещи, одежду, мелочи, все упаковали и привезли ко мне в участок», — распорядился он. «Да, и удостоверение личности тоже. Мы так до сих пор и не знаем, кто он. Когда соберете все это, позвоните. Мы пришлем своего человека, он вас сменит». Мистера Карла Бейтмана мало волновали имя и адрес человека, лежавшего на каталке. Не заботило его и то, кто с ним это сделал. Забота у него была другая — сохранить этому человеку жизнь. Из смотровой пострадавшего перевезли прямиком в реанимационную, где им занялась целая команда врачей. Мистер Бейтман ничуть не сомневался, что речь идет о множественных повреждениях,